Глава 13. Бутылочки и амулеты. Камелли крепко сжала нож. Резала медленным продуманным движением вдоль, затем еще по бокам. Крышка коробки легко поддалась. «Опять магические амулеты», — сказала она, вытащив наполнитель из шелковой бумаги. «Это посылка от Лиги друзей Медной Лозы?» «Ага. Я взяла сразу 50 штук. Они сейчас разлетаются», — прогудела Йолтаул, не поднимая голову от учетной программы. «Да они возьмут наши мицеляльные рельефы. Бартер такой. Брось мне квитанцию. А если среди всего этого барахла вдруг найдется что-то с настоящей аурой, отложи, пожалуйста, в сторону, чтобы никто случайно не купил». Камелли высыпала амулеты на стол и провела по ним ладонью. «Куда там? Ни искорки. Абсолютно все фальшивые. Так закинь парочку в магазин, на витрину, защитная герданская магия. Будь так любезна». «Почему именно герданская? Герданцы ведь совсем не суеверны». «Так лучше. Типа у нас эзотерическое барахло со всего мира». Камелли рассмеялась. После того, что она пережила под скоростной дорогой, цинизм Йолтаул в какой-то мере ее успокаивал. Краем мысли она все еще чувствовала бурю. Напор ограничивался одним местом, четко определенной точкой, но был уже не так силен. В конце концов, все восстановится, все пройдет. Интерес, эмоции, усилия — все потеряет остроту. Забудется боль, потребность перестанет быть навязчивой, и мир вернется в прежнее состояние, — думала Камелли, направляясь к двери, соединяющей склад и переднюю часть магазина «Эссенская мудрость». Но вдруг замерла. Тут же она кинулась обратно, бросила горсть амулетов в коробку, проскользнула назад и одним прыжком оказалась в нише за столом Йолтаул. «С ума сошла, что ли?» — пробормотала простарая. Но, повернувшись к Камелли, уже ее не увидела. В следующий миг зазвенел колокольчик над входом. Йолтаул с отвращением покачала головой и бросила в сторону Камелли последний тщетный взгляд. Затем встала, надела очки со стилизованными драконами, взбила рукава парчевого наряда и пошла приветствовать клиента. Камелли несколько раз глубоко вдохнула, вжалась в нишу, насколько могла, и крепко оперлась о стену. Она чувствовала, как трясутся руки. Даже зубы стучали. «Чего я там говорила? Что боль забудется? Что потребность перестанет быть навязчивой?» Рюакютликс, вот бы успокоиться. Ее наполовину закрывала отворенная дверь склада, на треть — стол, но глейваринская техника невидимости в этом случае была значительно полезнее. Конечно, если она в своем состоянии мысли найдет в себе каплю необходимой сосредоточенности. Камелли вновь вдохнула, собрала всю свою волю. Это не пройдет вот так просто в магазине. Йолтаул настолько злорадно, что именно его затащит сюда, на склад. До нее донеслись голоса. Голос Йолтаул, тягучий, таинственный, пронизанный, хорошо натренированный одухотворенностью. «Какой ценный визит! Не часто ты заглядываешь в таинственные места, досточтимый. Но теперь ты чем-то взволнован, я вижу. Ты что-то ищешь». И его голос меру энергичный однозначно, как ты угадала. «Ты владелец магазина?» Камелли сжала зубы, будто на острие ножа. Его голос балансировал между насмешкой и уважением, как и его душа, всегда стоящая на границе между цинизмом и набожностью, между скепсисом и преданностью. Припомнилось вдруг с ужасающей пронзительностью, будто звон монастырских колоколов, который долго не затихает ледяным утром. «Скюте, теремунт». Камелли сжималась у стены и глотала слезы. Ей вдруг до боли захотелось посмотреть ему в глаза. Лукас Хильдебрандт никогда этого не избегал. Отроду не носил солнечных очков. Были у него и недостатки, даже куча недостатков, но трусости в их числе не было. Она отчаянно заскучала по твердой, тихой неуступчивости, на которую под его блестящим фасадом натыкался каждый, кто хоть немного надавит. Теперь он и правда был в беде, она чувствовала. И беда эта будет все серьезнее. Камелли мысленно спрашивала, хватит ли ему запасов решимости. Зачем он вообще сюда пришел? Как он мог отыскать этот магазин? Но стоило задуматься, не нужна была телепатия, чтобы понять. Это может быть связано с Фомальхиваниным. Лукас, вероятно, выяснял, какая сейчас конкуренция на рынке тайн и загадок. А в сети наткнулся на статью Джеральда. Шорох шелка, но шагов не слышно. В конце концов, у Лукаса почти такие же мягкие герданские туфли, как у Йол Теаул. Они много шума не наделают. Простарая, конечно, тут же сделала именно то, что от нее стоило ожидать. Зашла на склад. «Да, я владелица. Для обычных людей обычная торговка», — бросила она через плечо разговорным тоном. «Знаешь, каждый должен получить по заслугам. Поверхностные люди — кусок пластика, ценные люди — ценность. Но не каждый что-то так упорно ищет, конечно, если не считать проверок из налоговой». Камилла не верила своим ушам. Как могла простарая так выйти из роли? Но затем она поняла, что эта хитрая старая бабка все просчитала. Прежде всего, она его узнала. А значит, знает и то, что попробуй она вылить на него чистую, неразбавленную мистику, то проиграла бы еще в первом тайме. Он бы вообще ничего не сказал. Простарая остановилась у стола, обернулась и сложила руки на костлявой груди. «Ну же, Луз!» — позвала она его. «Иди сюда, на свет, посмотри на меня и немного покопайся в памяти. Мы ведь знакомы». Лукас появился в двери. Камилла не осмеливалась поднять глаза. Она четко воспринимала каждое его движение, уголком глаза, невольно. Но знала слишком хорошо, посмотри она прямо, прилив чувств ее выдаст. «Какая там невидимость?» Ей казалось, что ее аура и так сверкает от избытка эмоций, будто солнечная корона. «Подожди, я вспомню», — пробормотал Лукас и запустил руку в волосы. «Мы точно не виделись на Эссе». «В этом ты прав», — согласилась простарая и хитро тряхнула ушами. Она бросила попытки одухотворенно говорить по-тиронски и без каких-либо церемоний перешла на свой родной язык. На старой вонючей Эссе я не была уже 100 столетий. «Ты приходила к моему отцу», — вдруг сказал он. «Йол Теаул». Ее уши не переставали колыхаться от смеха. «Вот это я называю память, натренированная тоннами закорючек из заплесневелых книг. Я всегда говорила Джелесу, пусть не сомневается и хорошенько тебя нагрузит». «Все зависит от характера. Один шею свернет, другой ума наберется. Видишь, Люкиас Луз, не зря ты старался». Лукас ничего не сказал, но Камилла ясно ощущала, как это замечание его разозлило. «Лучше смени-ка пластинку», — мать рассмеялась она про себя. «Эта тема ему совсем не нравится». Но прежде чем простарая успела что-либо предпринять, Лукас с изящным аристократизмом перевел тему сам. «Так или иначе, воздадим Акютлексу благодарность за эту встречу», — сказал он с настоящей осенской витиеватостью. «Долгие годы я хотела тебя поблагодарить за отцовские вещи, которые ты мне когда-то отправила. Я искал тебя, когда получил посылку, но нетлога у тебя нет, а адрес мне выяснить не удалось. Я не предполагал, что ты открыла на земле магазин. Тогда у меня этой лавки не было». «И адреса тоже», — заверил его Йол Теаул. «Я нарочно не оставила следов, потому что не хотела, чтобы меня нашли. Как ты явно понял, некоторые из его свитков были безопасными, прям как бритва в подштанниках». «Хм, именно потому ты просто без каких-либо объяснений сунула мне их под нос», — думал про себя Лукас. «Вместо ведерка удобрений — ведерка ауригианской ереси». Камилла еле-еле сдержала смех, она слышала это замечание так отчетливо, будто он произнес его вслух. Но на самом деле он этого, конечно, не сделал. «Осторожность прежде всего, Йол Теаул», — лишь сказал он. «Не в этом ли причина, почему отец желал, чтобы я получил его вещи лишь 5 лет спустя после его смерти?» Камилла снова боролась со смехом. «Умеешь ты быть ядовитым, Луз?» «Это не его желание. Я сама так решила», — заявил Йол Теаул без капли стыда. Я разнюхала, чем ты занимаешься, и мне показалось, что руки студента астрофизики не слишком надежные. Камилла снова попыталась уловить, что думает Лукас, но, как и ожидалось, не вышло. Если он не формулировал мысль словами, ей не удавалось ничего вытащить из его сознания. Но затем все же всплыли обрывки неуверенного подозрения. «Скрывала. Йелтел мне лжет». Однако он, очевидно, решил, что не станет доводить дело до крайности, так как невозмутимо продолжил нейтральным миролюбивым тоном. «В любом случае, это очень пригодилось мне перед отправлением на эссе. Я знал, чего стоит старательно избегать». «Это точно», — довольно ответила Йолтел. «Старик Арле Мегерль поди обделался, когда увидел, сколько ты всего знаешь». «Арле Мегерль». Камилла чувствовала, как это имя застряло в мыслях Лукаса, и с нетерпением ждала, какие воспоминания оно вызовет. Она боялась и в то же время надеялась, что в них будет она сама. Но разочаровалась. Единственное, что Глейвари уловила, была мимолетная мысль — это имя упоминал Зюрегал. Именно этого она и добивалась. Не хотела, чтобы Лус что-либо помнил, и все равно еле сдержала вздох. Лукас прошел вдоль стола, оказался едва ли в метре от нее, но в ее сторону даже не посмотрел. «Продаешь это, значит?» — произнес он. Камилла представляла, как его глаза скользят по свежераспакованному барахлу на столе, по посылке с хрустальными шарами, магическими погремушками с Марса, чешуей рыбоножки с Сириуса-5, по миске с аметистами, кучке колец с гематитами, зашуршала шелковая бумага. «У этих амулетов лишь одно преимущество. Я не боюсь к ним прикасаться», — со смехом отметил Лукас. «Есть тут что-нибудь интересное для меня, Йолтаул?» «Для тебя вряд ли», — сказала Простарая. «Тебя когда-нибудь интересовал весь этот мистический хлам? Мечтаешь о каком-нибудь суперценном артефакте с Эссе, которого у тебя еще нет?» «У меня нет никаких артефактов. Грибы я уважаю, а коллекционер из меня так себе», — заявил Лукас. «Я привез с собой множество полезных свитков и пару вещей на память, но никаких ритуальных предметов». Он замялся. «Хотя было время, я и правда хотел заполучить кольцо священника», — все же допустил он. «Ты же знаешь, о чем я? Настоящий девятигранный ключ Акютликса. Однажды я держал его в руках прямо из алтарного ящика в Теремунд. Однако...» Лукс осекся. «Это большая честь, что тебе позволили коснуться его и потом уйти в полном здравии», — проронила Простарая. «Интересующимся обычно отсекают пальцы». Лукас молчал. Камилла чувствовала, как он усиленно пытается вспомнить подробности, и при этом растерянность в нем нарастает до удивления, до совершенно непостижимого осознания, что какой-то факт из своего прошлого ему просто неизвестен. «Такое с тобой нечасто случается, да, Лус?» — думала Глейвари. «С тобой, при такой великолепной памяти. Глупое чувство. Ты знаешь, что был в этом храме, что ящик открылся, что ты держал кольцо в руке, но понятия не имеешь, когда, при каких обстоятельствах, с кем и почему. Ну, с этим ничего не поделать. Чудо еще, что ты помнишь хотя бы это. С тех пор я могу себе вообразить, что некий предмет может исключительным образом повлиять на человека», — вновь невозмутимо продолжил Лукас. «Но это еще не значит, что необходимо им владеть. Признаюсь, я мог бы и не устоять, если бы мне его дали, но подобная вещь будет лишь в тягость. К ценному артефакту нужно прикупить также витрину и сигнализацию, а еще бывать хоть иногда дома, чтобы всей этой красотой любоваться, сомневаясь, что я готов на такие жертвы». «Слушаю тебя и думаю, великих сделок сегодня не будет», — констатировал Йолтау со смехом. «Может, и будут. Могу купить своей девушке что-нибудь симпатичное на шею, желательно без магии», — беззаботно заявил Лукас. «Но ты права. Я пришел не за этим». «Хочешь сказать, у тебя дело сердечное всерьез?» — все так же оживленно продолжила Простарая. «В таком случае чокнемся первым сюрре в этом году. Или ты хочешь чайку?» Она подошла к миниатюрной кухонной стойке в углу, открыла шкафчик и насыпала в керамическую вазочку соленого печенья «Керш», которое обязательно должно быть на каждом эссенском столе. Из холодильника Простарая достала граненый графин с водой. Это тоже скорее была дань традиции, чем желанию. Амулеты она сгребла в ящик, хрустальные шары отодвинула в сторону, а письменный стол покрыла темной скатертью. «У меня тут свеженький лайгер. Качество супер». «Серьезно? А как же его имненция досточтимейший Парлёксель и его недовольство?» — поинтересовался Лукас. «Как говорят у нас, земных страдальцев, Парлёксель, койот и вонючий скунс», — с наслаждением заявила Йелтаул. «На витрину такое не ставят, сам знаешь. Грибочки у меня только для себя и дорогих гостей. Но ты знаешь, о чем речь, и можешь это оценить». «Благодарю за такую честь, Йелтаул. Однако я предпочитаю избегать пятерки». Йелтаул приняла серьезный вид. «Это просто глупость». «Особенно в твоем случае», — сказала она. «Но заставлять не буду. Заварю тебе кофе». Пока она готовила чашки, Лукас осматривал склад. Направился к стене, где стояли стеллажи с остальными товарами. Камиля точно знала, на что упадет его взгляд. Там был набор разноцветных бутылочек. «Энергетические субстанции для гармонизации и улучшения ауры». «Как здорово!» — забормотал он вдруг, не веря своим глазам. Затем принялся читать эссенскую памятку. «Служит для налаживания контакта с высшей энергией. Содержит разноцветные лучи, передающие информацию, принципы и качества. Энергетическая частота эссенции бабочки весьма высока». Лукас встряхнул головой. «Признаюсь, спектр бабочки мы на астрофизике не проходили. Вот так постоянно узнаешь, что некоторые вещи просто не охватить умом». Он прошелся взглядом по остальным символам. «Наносим прямо на ауру. Эффект моментальный». «Без обид, Йолтау, но чисто технически. Как, бога ради, можно какое-то масло намазать на ауру?» Простарая задыхалась от смеха. «Ты не сможешь. Не тот тип», — заверила она его. «Но есть люди, которым помогает». Йелтаул включила кофеварку и направилась к Лукасу. «Ты прочитал, как правильно выбрать?» «К сожалению, не пощадил себя. Иногда жалеешь, что умеешь читать. Тогда капельку соберись и попробуй угадать, какая комбинация твоя». «И ты туда же», — застонал Лукас. «В последнее время все хотят, чтобы я выбирал цвета. Вчера ткани в швейном салоне, сегодня бутылочки». «Синхроничность». — серьезно ответила Простарая. — Приглядись, Лукас. Стоит однажды заметить, и увидишь цвета повсюду. Так проявляется аура. Лукас посмотрел на нее скептически. — Ага. Если станет мне мешать, намажу ее маслом. — А знаешь что? — усмехнулся он. — Кое-что тебе скажу. Такая личная шутка. Моя собственная аура совершенно черная. Эссенка не улыбнулась. «В этом ты прав. Есть у вас, мистиков, какое-то четкое мнение, что это значит?» «Переход», — сказал Йелтаул. «На другой уровень существования. Заканчивается все, что было. Не говори, что не знаешь, Лус». Лукас вздохнул. «Ага, конечно же, знаю». Он снова уставился на стеллажи с бутылочками. Вдруг на его лице мелькнула улыбка, а его рука потянулась к одной из полок. «Слушай, кое-что я все-таки выберу. Что скажешь на это?» Камилет тоже посмотрела и замерла. В бутылочке была темная насыщенная зелень, дополненная фиолетовым и золотым. Йолтау замялась. «Таким ты видишь себя?» «Совсем нет. Меня лишь интересует твое мнение о таком человеке. Это сильная комбинация, уравновешенная, красивая, одна из удачных. Но если ты нашел такую девушку, Простарая покачала головой. «Это не девушка, а один мой знакомый». «Тогда тебе повезло», — объявила Йелтау с облегчением. «С мужиком ты обжиматься вряд ли станешь, так что не буду говорить, что постель лучше не расстилать. Но все равно не подавай ему руки. Не оставайся с ним наедине. Увидев эти цвета, сделай 5 шагов назад и беги, что есть мочи». «Значит, по-твоему, этот человек представляет опасность?» «Это не обязательно явный злой умысел», — уточнил Йелтау. «Этот тип — настоящий козырь. Его цвета сами по себе неплохие, совсем нет, но они станут плохими для тебя». Она усмехнулась. «Знаешь, в них есть все, чем ты не являешься. И никогда не будешь». «Другими словами, я никогда не буду достойным его времени». «Понятно. Отлично повышает самооценку». Простарая тряхнула ушами. «Вот это он тебя обидел!» — воскликнула она. Ее рука невольно потянулась к очкам. Камелия прекрасно понимала ее инстинктивное желание выведать больше информации, которую сможет обеспечить лишь трёигру. Однако Йелтау была на земле так давно, что научилась приличию. «Не стану отрицать, что все вышло не так, как я себя представлял», — признался Лукас. «У меня были некоторые планы с его участием, однако он собрался и ушел. Мне нужно его найти. Фомальхиванин», — выпалила Йелтау. «И никто другой. Я тоже смотрю новости, Лус. Вот это ты вчера устроил. Даже чересчур, а?» Она не ждала ответа и лишь пошевелила ушами. «Знаешь, это был лишь вопрос времени, когда на земле появится кто-то вот такой. А раз он тут, то уже не спрячется. Ты услышишь о нем, снова наткнешься на него, когда пожелаешь. И, как я говорила, для тебя лично это будет не слишком-то хорошо». «Остальные возможности еще хуже», — тихо сказал Лукас. «Ты хотела знать, что меня привело сюда. Вот причина. Мне нужно с ним снова встретиться. Я никогда в жизни не верил в психотронику, но после того, что пережил за последние дни, необходимо, скажем так, в некотором роде обратить на нее внимание. Пока я не нанял детективное агентство, которое найдет мне его классическими методами, я хочу знать, нельзя ли, учитывая характер ситуации...» Лукас стряхнул головой. Камиль четко чувствовала, как ему тяжело это говорить. «Я в отчаянии», — наконец признал он. «Я не верю ни в цветные бутылочки, ни в амулеты. Мне кажется совершенно абсурдным, что ты можешь вот так вот взять один из хрустальных шаров, что валяются тут на столе, и действительно его в нем увидеть. Но искать его как-то иначе кажется еще более абсурдным. Классических методов никогда не будет достаточно. Когда Ашат захочет, он может стать практически невидимым. Он исчезнет с глаз любого детектива. Однако Зёригал во многих отношениях смог с ним сравниться. Я не знаю, как столько лет не понимал этого. Но сейчас мне кажется логичным, что подобные вещи на Эссе не в диковинку». Йелтау молчала. «Ну же, Камели, подскажи что-нибудь». Излучали ее мысли просьбу, была в них и изрядная доля паники. Он жутко умный и жутко близко. Что ему сказать на это? Камиля не осмеливалась пошевелиться. Оцепенела от ужаса, словно переохлажденная змея. Зов звучал так громко, так невероятно отчетливо. Ей казалось, что от неиздаваемого звука трясутся все стены. Неужели Простарая не осознает, как это опасно? Именно потому, что Лукас уже близко. Однако Йелтау телепатией не владела, конечно же. Из глейваринских штучек она не умела ничего, лишь привыкла четко формулировать мысли, чтобы их легко было прочитать, и чтобы в своих якобы пророческих представлениях для состоятельных потребителей тайн и загадок использовать советы Камелли. Она нисколько не остерегалась. Камелли закрыла глаза. «Тяни время». Она украдкой, будто контрабандист наркотиков, передала Йелтау эту мысль. «К одной и той же цели могут вести различные пути», — начала Йелтау. Кэмилли сморщила нос и беспомощно ждала, что именно эта шарлатанка вытащит из своих запасов глубокомысленного трёпа. Но Йелл Тайл, к счастью, обошлась без дальнейшей пышной риторики. «Как ты прекрасно знаешь, у нас большую роль играет религия, а молитвы могут вызвать определенные состояния души. Вот и все. Я совсем не уверена, что это можно как-то использовать практически». Она замялась. «Более того, его будет не так-то просто найти. Ты говоришь, он умеет скрываться физически. Значит, он умеет скрывать и свои мысли. Я бы с радостью тебе помогла, Лус, но не могу, как ты говоришь, просто посмотреть в хрустальный шар и увидеть в нем его. Хотя некоторым клиентам это обещаю. Может, и найдется какой-то способ. Я обдумаю это. Попробую что-нибудь найти». Лукас коротко кивнул, и эти слова не слишком его обнадежили. Кэмилли ясно это чувствовала, но также понимала, что в этот момент он едва ли может получить большее. «Я ценю это, Йелл Тайл», — заверил он ее. «Буду благодарен за любую помощь». Простарая снова потянулась к очкам в форме драконьих тел. В этот раз искушение было столь велико, что она не удержалась. «Перед тем, как выпить кофейку, Абелюкиас Лус, позволишь?» — спросила она. Лукас поднял глаза. «Что, прости?» «Да, конечно». Простарая сняла очки. Кэмилли слышала, как дыхание Лукаса слегка участилось. Она видела его руку вблизи, его ногти, скользнувшие по ладони и уткнувшиеся в нее, как сжимается его кулак, что даже на запястье выступают сухожилия. Про себя она считала, все длилось 30 секунд. Она как раз думала, какая бестактность со стороны Простары удерживать его так долго, когда пальцы Лукаса расслабились, а рука незаметно потянулась к прохладному шелку герданской туники. Кэмилли слышала, как Лукас смеется. «Я правда не знаю, будет ли тебе выгодна эта сделка», — проронил он. «Мальчик, мальчик», — укоризненно сказала Простарая, — «никакого уважения к старшим. В этом ты весь в папу». Его рука окаменела. Кэмилли четко воспринимала это внезапное онемение. Она едва справлялась с желанием выйти из укрытия невидимости, переплести свои пальцы с пальцами Лукаса и успокаивающе их сжать, стать ему опорой хоть на мгновение. Она могла лишь догадываться, что отражается на лице Лукаса и как оно теряет цвет. Но не думала, что это может привести к какой-либо сцене или язвительным замечаниям, в чем оказалась права. «Едва ли могу судить. Ты, Йелл Тайл, очевидно, знала его лучше, чем я», — сказал Лукас спокойно. Он вдруг отошел от ниши, потому Кэмилли потеряла его из виду. «Я и правда долго его знала», — со смехом согласилась мать. «Отличный человек. Невероятно отважный». Лишь сказал Лукас. «Тебе еще нужно потрудиться, если хочешь с ним сравняться». «Спасибо, у меня нет таких амбиций», — отрезал Лукас. Кэмилли в укрытии закатила глаза. От этого Йелл Тайл могла и воздержаться, но она явно наслаждалась. Эта тема уже не казалась ей опасной. Судя по всему, она любила вспоминать Джелиаса Хильдебранта. Пока она накрывала импровизированный стол, было слышно, как ее уши хлопают от смеха. «Кстати, раз мы об этом, у меня тут есть еще кое-что твое. Мелочь одна. Если я, конечно, найду», — произнесла она. Йелл Тайл подставила Лукасу стул, забралась в глубины стола и какое-то время копалась в нижних ящиках. «Когда я отправляла тебе свитки Джилиаса, то хотела положить в посылку и это. Я уже взяла его в руки, но потом подумала... У меня в столе только ненужный хлам. Если я отправлю это ему, у него дома появится не только ненужный хлам, но и новая проблема. Мне показалось, что ты будешь долго раздумывать, бросить его в мусорку или сбыть куда-то. Но оставь ты его себе, оно станет бередить воспоминания. Мне интересно, Лус, сгладило ли время углы?» Кэмилли снова дернулась в порыве страха. Рюакютликс, если Йелл Тайл с Джелиасом были так близки, что эта старая комедиантка может знать, и что в своей бесконечной наивности и неосторожности она выболтает Лукасу. Сама она была уже так четко настроена на мысль Лукаса в столь тесной психической близости, что практически могла смотреть его глазами. Она увидела мешочек из белой ткани, который подала Лукасу Йелтал. Он был ему совершенно незнаком. «Твой отец даже не знал, что я их забрала», — продолжала Простарая. «Он был вне себя от бешенства. Скорее всего, он бы мне не дал этого сделать. Коробочку, в которой они были изначально, я не нашла». Лукас уже чувствовал их кончиками пальцев. Три кусочка металла. Высыпал их на ладони. «Так ты была там?» «Я стояла возле Джилеса, но не удивляюсь, что ты меня не заметил. Этот обряд кого угодно разобьет. Потом уже перестаешь понимать, что вокруг творится, а ты тогда делу совсем не помог». Лукас пальцем расположил колечки на ладони так, что высеченные знаки на них оказались в правильном порядке. «Лар де Кевер, Люкиус Лус, Кемерх Аро». Это, конечно, была цитата, но, кроме того, средний из трех знаков стал его эссенским именем. Отец специально выбрал его. «Что он только этим не предопределил», — невольно подумал Лукас. Колечки почернели, внутрь набилась застаревшая грязь. «А ведь это платина», — думал он. «Платина, не какое-то обычное серебро. То есть она должна была остаться идеальной, блестящей белой за эти жалкие 15 лет. Только сейчас он понял, что черный налет — это не результат окисления, а просто давно засохшая кровь. «Тебя мучит это?» — спросила Йелтаул. Лукас смел колечки обратно в мешочек. «Да нет. С чего бы? Не то чтобы я радовался, но все еще считаю, что в создавшихся условиях лучшего решения не существовало. Окажись я в той ситуации снова, поступил бы так же. Если человек может сказать такое 15 лет спустя, значит, его и правда ничто не мучит». Йелтаул усмехнулась. «Если человек может сказать такое 15 лет спустя, это значит лишь, что и спустя 15 лет он все в той же клетке. Ты все еще не простил его». «Как же, Йелтаул!» — Лукас стряхнул головой. «Я смирился со множеством вещей. Отцовская библиотека теперь моя. И свитки я разворачиваю все время вместо того, чтобы позволять им зарасти пылью. И даже нахожу в этом интеллектуальное наслаждение. Я был на Эссе, ровно как старый профессор и хотел. Признаю, что я не продолжаю дело его жизни, не пишу статьи «Вестник эссеистики». Еще я думаю, что все это образование мне было ни к чему. Но я не отрекаюсь от него. Не избегаю эссен, не очерняю эссеистов, правда, нисколько. Если принять во внимание, при каких обстоятельствах мы с отцом расстались, я делаю намного больше, чем стоило бы ожидать. Ты смирился. То есть, как я и сказала, ты все еще не простил его. Йелтаул тряхнула ушами. «Он написал тебе письмо. Ты знал? Незадолго до смерти. Доверил на хранение кому-то из твоих друзей». «А вот и оно». Камелия закрыла глаза от бессилия. Она чувствовала, как Лукас колеблется, как копается в памяти. Обрывки событий закружились в его голове, и мысль внезапно нашла между ними связь. Пинки и ее тревожная ложь, листы мицеллярной бумаги на полу эссенской чайной, среди прочих вещей, высыпанных из сумочки. Все соединилось гладко, без швов, и не привело к каким-либо последствиям для душевного спокойствия. В этом уже не было ничего, что могло бы его потрясти. «Подозреваю, что нечто подобное существует», — допустил он. «Но сам текст я не читал». «Стоило бы. Раз ты так говоришь, может, со временем до этого дойдет». Уши Йелтау заволновались в знак протеста, ее взгляд вдруг блеснул странным светом. Лукас снова тонул в ее трёйгру, в этот раз острым, будто только что отколовшийся осколок. «Джелиас считал это важным», — заявила она. Не знаю, что именно он там написал, и не обязательно, чтобы ты с этим соглашался. Но если не прочитаешь, то не сможешь составить мнение, а? «У меня нет письма», — признался Лукас. «Оно у одной девушки, и она не хочет мне его отдавать. Мне претит идея отобрать его силой». Йолтал замерла, а затем расхохоталась. «Ага, вот как! Претит ему! Да ты у нас джентльмен! Не хочешь давить на бедную даму, чтобы у бедняжки не случилась душевная травма, сопровождаемая поносом?» Она энергично покачала головой, смех в ее голосе оттеняли нотки горечи. «Забудь про осторожности, Луз. Надень резиновые перчатки и выбей из нее письмо. Это в ее же интересах. В письме может быть что-то о семье, всякое может быть. Что-нибудь о Расте или старой Беатрис, или все те же штуки про Айны. Но пойми, Джи никогда не был сентиментальным идиотом. Он бы не устроил танцы с бубном вокруг письма, только чтобы излить душеньку. А если там что-то важное или, например, просто странное и немного подозрительное? Дурацкое тайное дополнение номер 3 к коригианской ереси, которое нашей дорогой церкви придется не по вкусу. Так это и твоей дорогой голубушке может стоить жизни». Лукас молча кивнул. Он совсем не был уверен, что письмо необходимо достать любым путем, но размышлял об этом. Искал связи, вспоминал. Камелис совершенно четко чувствовала, как тонка стена, отделяющая его сознание от страшных вещей, закопанных в его голове. Барьер тоньше, чем мицеляльная бумага, тоньше, чем герданский шелк. Двери мягко закрылись. Замкнулся круг тишины. За окном мелькнула тень, это подъехало такси, которое вызвал Лукас. Йолтайл задумчиво разминала кончики ушей, затем бросила быстрый взгляд в сторону Камёли, но все еще не смогла ее увидеть. «Найдешь его?» — заговорила она с пустой стеной. Камёли устало выскользнула из укрытия невидимости. «Это тебе на руку, а? Ты бы ему показала, какие у тебя крутые связи. Но так не пойдет. Представление отменяется. Я не буду искать Фомальхиванина». «Не сможешь? Потому что Фомальчик Галееварин? Так ты ведь тоже...» «Фомальхиванин — лучший Галееварин в нашей Солнечной системе», — сухо поправила ее Камёли. «Может, ты не оценила, но остановить предмет такой массы, на такой скорости, и чтобы от людей не остался томатный сок — это тот еще номер. Мастерская работа — это факт. Я не знаю никого, кто смог бы так же, но есть и недостатки. Он сделал себе этим неплохую рекламу. Теперь его заметили абсолютно все». Камелия непроизвольно водила пальцами по предплечью. «Послушай меня, Йолтаул, там наверху как раз заметают следы и убеждают тебя, что человеческие Галееварины таких вещей не делают. Протонация выглядит как содержимое миксера, включенного. Что корабли там запрятывают?» «Едва ли я узнаю. Уже спрятали». Камелия покачала головой. «Раз что-то достойно их внимания, то все не так просто. Если хочешь Галееваринский совет, вот он. Не позволяй себя в это втянуть. Магический шар разбился. Фомальхиванин упал в канал. Его похитили марсиане. Выдумай что-нибудь, ты же умеешь. Будет намного лучше, если... если Лукас его не найдет». Лукас. Сколько лет это имя не срывалось с ее губ. Лишь два слога, которые зазвенели в самых костях, разлились в ней словно жидкий азот. Печать надломилась. По ее левой руке, тщательно скрытой натянутым рукавом, начал расползаться холод, словно тающий ледник. Непрошенный браслет неприятно врезался в кожу на протяжении всего визита Лукаса, но сейчас вдруг бешено задергался и сжал ее, как удав. Зарядившись под мостом текучей энергии, он стал еще сильнее, чем раньше. Еще строптивее. Еще голоднее. Он инстинктивно рванулся за ее воспоминаниями. Камелия не растерялась. Она прижала руку к предплечью и крепко ударила галееваринским приказом. Серебристый холод молниеносно подался назад, будто сжали щупальца атакующего осьминога, и он снова спрятался под камень. Дело сделано. Она смогла с ним справиться. Все еще могла. Хоть это и было адски утомительно. Йултау смотрела на нее, затем вздохнула. У людей всегда бывают проблемы. Всякие, разные. Никто не удивится, если ты будешь искать помощи. Сейчас скажу страшную вещь. Говорить или не говорить Лусу Афамальчике — это далеко не первое дело. Надо сначала обдумать, как нам извлечь выгоду. Это ли не призыв к действию, что он нужен кораблям? «Для тебя будет главной выгодой никогда с ним не встречаться», — заверила ее Камеле. «Именно потому, что он нужен многим совсем разным сторонам». Она сбросила обувь и села на стул. «Никто не знает, о чем сам Фамальхюанин думает. Он ведет себя совсем нерационально и может быть смертельно опасным. Я послушала, что говорил Зюригал». «Что говорил? Зюригал? Ну даешь!» — захихикала Йолтау. «Да-да, мне досточтимый Бука тоже кое-что нарассказывал, когда залез сюда. Он тоже был опасным, прям смертельно, прям убийственным. Угроза физической расправы — аргументик весомый. Но не говори, прошу тебя, что ты веришь этой ерунде. Зюригал пришел убить Фамальхиванина. Ну, бывает так, что после этого человек немножко предвзят». Йолтау уперла руки в боки. «Этот Аша для церкви как палка в колеса. Майвёни может взбеситься, увидев в новостях личика язычника. Но это все еще не значит, что он людоед. Покажи мне негодяя, который рисковал бы своей шеей ради каких-то чужих сопляков в поезде. И сама же говоришь, что он лучший? Прилепиться к нему? Вот было бы дело». «Тебе надоело волочиться за Эрлем и Герлем? Я думала, у вас отличные рабочие отношения». Йолтау махнула рукой. «Ну да, так и есть. Но ты знаешь, как бывает?» «Да, я знаю, как бывает. Так же хорошо, как и ты. Когда запахло жареным, Эрлем и Герль за меня не заступился. Никто за нас не заступился, пойми. Могу лишь диву даваться, как тебе не надоест искать влиятельных защитников. У тебя, конечно, нет такой нужды, а? Ты никогда бы не спряталась, например, у медианта», — хихикнула Йолтау. Камиля стиснула зубы, это замечание ее задело. На Эссе, где основой всех отношений были иерархия и уважение авторитетов, бытие и небытие каждого человека зависело от его способности выстраивать взаимоотношения. Видно, она не избавилась от этого типа мышления и на Земле. Ее уши кривились от язвительности. Да, хоть после бури она избежала домой, но зато снова закрыла свою квартиру и вернулась к Джерри. Она убеждала себя, что Джерри живет дальше от центра психотронного вихря. Ей казалось это совершенно естественным. Он ее защитит. И это я не хотела напрашиваться. Ни к кому, Рио Кютликс. Как я до сих пор не избавилась от этого тупицы. Думала теперь Камеле. Искать безопасности именно у него было дурацкой идеей. Это не помогало. Она сразу знала, что не поможет. Осознание пришло еще в первый вечер, когда против Зюригала она все равно стояла сама за себя. А тут самодовольный хранитель злато-ало-черной бутылочки не смог бы ей помочь, даже если бы вдруг захотел. Со своими проблемами она справилась сама. И все равно уже 2 недели жила у Джерри. Он не был ей дорог, и все же она каждый вечер упрямо возвращалась в его квартиру вместо своей. Почему же? Теперь, когда она видела искорки насмешки в глазах Йолтау, когда она впитала в себя ее всезнающий взгляд и слабенький укол Трёегру, ее осенило. Это от Луса, а не от Зюригала, она инстинктивно хотела защититься. Это Лус должен был увидеть ее с другим мужчиной. Ей хотелось хоть ненадолго быть с кем-нибудь, с кем угодно. Она бы ни за что не призналась Лусу, что все эти годы оставалась одна. Йолтау начала убираться со стола, но все не унималось. «И вообще, как ты все знаешь, если якобы не знаешь ничего? Он, этот фамальчонок, может, и не от кораблей смылся?» — ворчала она под нос. «Может, он свинтил как раз, чтобы быть для всех еще ценнее? Подождет, пока за ним все побегут, и пока получат выгодные предложения, «Ты бы на его месте так и сделала, а?» — посмеивалась Камелли. «Только если бы эти твои бутылочки хоть немного работали». Кончики ее ушей кривились от иронии, когда она представила, какой эстрадный номер ей пришлось бы разыгрывать. Но ее рука все равно неизбежно тянулась к горке керша. Луз тоже брал из этой вазочки, она чувствовала следы его пальцев, записанные в информационных слоях, словно пятна сажи. Камилла нащупала одно подходящее печенье, то, на котором сильнее всего застыли черные отголоски его ауры, и сжала его в ладони. Прикрыла глаза и подчинилась неизбежному. Впитывала все. Осколки льда, приливы силы, темноту. Рёа Кютлекс, как близко к нему она вдруг оказалась. Отчаяние залило ее, словно холодная вода. «Ашец Фомальхивы давно получил лучшее предложение», — хрипло сказала Камелли. «И я готова поспорить, что он достаточно умный, чтобы понять это. Если он отвернулся от него, значит, действует не из корысти». Она положила печенье обратно в вазочку, демонстративно отряхнула крошки с пальцев. «Пусть Луз бесится. Он тоже не глупый. И уже понял, что с Фомальхиванином ничего не выйдет». Йолтаус с несогласием наблюдала за ней. Тишина между ними разрасталась, как безудержный мицелий ядовитых грибов. «Ты его прям ненавидишь, а?» — проронила Простарая. «Я понимаю, что мало приятного было между вами двумя, но ты скисла, как старое молоко. Долго еще будешь мучиться? Будешь вечно от Люкиас Луса под стол прятаться?» «Чего? Я?» — взорвалась Камелли. «Да мне плевать на него! Ты прячешься от него. Если бы тебе было все равно, ты бы не запиралась с невидимостью. Просто нет настроения. Не знаю, о чем с ним разговаривать. Меня даже не удивляет, что своим тотальным цинизмом и фанатичностью он смог отвратить от себя Фомальхиванина всего за неделю». Йолтал лишь приподняла брови. «Вот это я называю принципиальная позиция. Рада слышать, что ты хорошенько расквиталась с прошлым, дочь. Люкиас Луз — козел паршивый. Так что теперь, когда тебя не обременяют никакие долбанные чувства, ты без проблем сможешь плести интриги против него». «Йолтаул», — беспомощно начала Камелли, «чтофа мальчиком не руководит корысть — это все полная чепуха. На свете не существует никаких других мотивов, кроме корысти». Йолтаул театрально раскинула руки, широкие рукава ее одеяния заколыхались. «Жизнь — это спекуляция». «Все наше банальное и тоскливое повседневное существование, все наше убогое и бестолковое шатание в пекле недовольства Акютлекса — это ведь просто куча договоров и платежных поручений!» — пафосно гремела она. «Можно разбросать людей по шкатулкам по тому, в какой валюте они хотят свою мерзкую проклятую зарплату. Хотят они чувства и идеалы, славу, хороший трах или смысл жизни. Или же, к примеру, как раз-таки бабло. Но никто не исключение». Ни у кого нет патента на божественное равнодушие. У сильного мага с Фомальхивы тоже есть своя цена. И совсем не важно, измеряется ли она деньгами. Камелли закатила глаза. «Тогда выдумай что-нибудь и купи уважение к старости, мать, иначе твои излияния никто не будет слушать». Старая эссенка перестала декламировать, ее волнующиеся уши и рукава обвисли. Она наклонилась к Камелле и посмотрела ей в глаза. «Найди Фомальхиванина. Это лучшая идея, какая только может быть. Может, парень и умеет прятаться, может, протонация сейчас раскурочена, но он все равно долго не выдержит, вот увидишь. Как только ему захочется сделать что-нибудь интересненькое, он снова будет тут, как тут. Подкарауль нужный момент. Узнай что-нибудь о нем. Если тут целый аукцион, грех пройти мимо». В передней части магазина звякнул колокольчик. Йолтаул оглянулась через плечо и начала пятиться к дверям. «Ну-ну, иду уже!» Она понизила голос. «Не думай. У нас и есть, что предложить Фомальчику. Доступ к Эссе. Мои знания о положении. Твои знания, Глейват. Хоть я и не ведаю, что он из себя представляет, зато мне точно известно, чего можно ожидать с так называемой нашей стороны. И мне не надо долго решать, кому я не хочу помогать». Напоследок Йолтаул пришпорила Камелли легким трёигру, взбила свои рукава и отправилась. обслуживать покупателя. Камюля осталась одна. Из соседней комнаты она слышала эту лживую бабку, которая нахваливает гарантированно настоящие амулеты, содержащие гарантированно действенную герданскую магию. Жизнь — это спекуляция. Конечно. Глеевари закрыла глаза. «Что бы купила я, будь у меня возможность?» — хмуро размышляла она. «Свободу? Независимость? Внутреннее спокойствие?» Горло свело от жалости. Ответ был самым мучительным из возможных. Я не купила бы ничего. Все это ей уже предлагалось, и даже бесплатно. А она все равно не приняла. Лишь теперь, когда Фамальхиванин с таким фурором объявился на земле, а тем более в компании Луса, она в полной мере осознала, как мало взяла за эти 4 года, которые были так кстати, чтобы освободиться от несвободы, зависимости и беспокойства. Вся мнимо нормальная жизнь, которую она вела на земле, была лишь иллюзией. Она не стремилась в будущее, а лишь оглядывалась назад. Камилля не нашла на земле друзей, не нашла любовника, не пыталась сделать что-то осмысленное. Это был лишь постоянный побег, при котором она, однако, не сдвинулась с места, потому что так и не разорвала невидимую нить между собой и Лусом. Сейчас у нее не было ничего земного вокруг, ничего своего собственного, что давало бы ей опору. Ведь все, что когда-либо играло для нее роль, были старые события на Эссе. Все это время она подсознательно ждала именно этого. Когда корабли заметят, когда обрушится небо, когда Фамальхиванин объявится, как это предсказал Арле Магель, а Лус окажется рядом.